Шебарша. Русская сказка. Ай, потешьте вас сказочкой. А сказочка чудесная. Есть не диво дивное, чудо чудное. А батрак Шебарша из плутов плут. Уж как взялся за гуж, так нечего сказать, на все дюж. Пошел Шебарша по батракам жить, да година настала лихая. Ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот ты думает думу хозяин, думу глубокую, как разогнать злую кручину, чем жить поживать, откуда деньги брать. «Эх, не тужи, хозяин», — говорит ему Шебарша. «Был бы день, хлеб да деньги будут». И пошел Шебарша на мельничную плотину. «Авось, — думает, — рыбки поймаю, продам, ан вот и деньги». «Да веревочки-то нет на удочку. Постой, сейчас совью». Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и, ну, вить уду. Вил, вил, а из воды прыг на берег мальчик в черной курточке, да в красной шапочке. «Ну, дядюшка, что ты здесь поделываешь?» — спросил он. «А вот веревку вью». «Зачем?» «Да хочу пруд вычищать, да вас, чертей, из воды таскать». «Нет, погоди маленько, я пойду скажу дедушке». Чертенок нырнул вглубь, а Шебарша принялся снова за работу. «Погоди, — думает, — сыграю я с вами окаянными штуку, принесете вы мне и злато, и серебро». И начал Шебарша копать яму. Выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкой. «Шебарша, Шебарша, дедушка говорит, чтобы я с тобой сторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать?» «Да вот эту шапочку насыпьте полну злата и серебра». Нырнул чертенок в воду, воротился назад. «Ух, и дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся». «О, да где ж тебе, молокосос, со мной бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом Мишкою». «А где твой Мишка?» «А он, смотри, отдыхает в яру под кустиком». «Как же мне его вызвать?» «А ты подойди да ударь его по боку, так он и сам встанет». Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку. Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали. На силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику. «Ну, дедушка!» — сказывает он в испуге. «У Шебарши есть средний брат Мишка. Схватился был со мной бороться. Аж на косточки у меня затрещали. Ну, что ж было бы, если б сам-то Шебарша стал бороться?» «Ступай, попробуй побегать с Шебаршой в запуске. Кто кого обгонит?» И вот мальчик в красной шапочке опять подле Шебарши. Передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ: «Да куда тебе со мной в запуске бегать? Мой маленький брат Заинька и тот тебя далеко за собой оставит». «А где твой брат Заинька?» «Да вон, в травке лег, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, да тронь за ушко, вот он и побежит с тобою». Побежал чертенок Заиньке, тронул его за ушко, заяц так и прыснул. Чертенок было вслед за ним. «Постой, постой, Заинька! Дай с тобой поравняться!» «Их, ушел!» «Ну, дедушка!» — говорит водяному. «Я было бросился резво бежать. Куды? И поравняться не дал. А то еще не сам Шебарша, а меньшой его брат бегал». Проворчал старик, нахмурив брови. «Ступай к Шебарше и попробуйте, кто сильнее свистнет». «Шебарша, а Шебарша, дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет». «Ну, свисти ты прежде». Свистнул чертенок, да так громко, что Шебарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались. «Хорошо свистишь, — говорит Шебарша, — а все не по-моему. Как я свистну, тебе на ногах не устоять, и уши твои не вынесут. Ложись ничком на земь, да затыкай уши пальцами». Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами. Шабарша взял дубину, да со всего размаху, как хватит его по шее, а сам посвистывает. «Ох, дедушка, дедушка, да как же здорово свистнул Шабарша! Аж у меня искры из глаз посыпались, еле-еле из земли поднялся. Ой, а на шее, да на пояснице, ой, кажется, все косточки поломались». «Ага, не силен знать ты, бесенок. Поди-ка, возьми там, в тростнике, мою железную дубинку, да попробуйте, кто из вас выше вскинет ее на воздух!» Взял чертенок дубинку, взвалил на плечо и пошел к Шабарше. «Ну, Шабарша, дедушка велел в последний раз попробовать, кто из нас выше вскинет на воздух эту дубинку?» «Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю». Скинул чертенок дубинку. Высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упал. Взял Шабарша дубинку, тяжела. Поставил ее на конец ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо. «Ну, что ж ты не бросаешь? Чего ждешь?» — спрашивает чертенок. «Жду, когда вон эта точка подойдет, я на нее дубинку вскину. Там сидит мой брат, кузнец. Ему железо на дело пригодится». «Нет, Шабарша, и не бросай дубинки на тучку, а то дедушка рассердится». Выхватил бесенок дубинку и нырнул к дедушке. Дедушка, как услыхал от внучка, что Шабарша чуть-чуть не закинул его дубинки, испугался не на шутку и велел таскать из омута деньги да откупаться. Чертенок таскал-таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. «Ну, дедушка, на диво у Шабарши шапочка. Все деньги в нее перетаскал, она все еще пуста. Теперь остался твой последний сундучок». «Неси его поскорее. Веревку-то он вьет». «Вьет, дедушка». «О, то-то». Нечего делать. Почал чертенок заветный дедушкин сундучок, стал насыпать Шабаршову шапочку, сыпал, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени, зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед, пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы такая притча?